Не грусти, милый друг, не томи свое сердце тоской. Если вдруг над тобой тучи темные солнце закроют, вытри слезы с очей, если взор затуманили твой. Рядом друг, лучший друг, Иисус неизменно с тобой. Грусти, что порой изменяют земные друзья, и когда вместо встреч тебе снова приходит разлука, знает он весь твой путь и тебя охраняет всегда. Пусть не настя тебе будет солнышко в небе светить. Друг, лучший друг, Иисус ведь всегда он с тобой.